Снаряды автопушек рвут в клочья кору на деревьях, крошат мелкие деревца в труху, превращая их в разлетающиеся в стороны опилки, рубит стволы покрупнее, сваливая похожие на бамбук деревья целыми пачками. Ветки, листья, сыпятся вниз. БРМ начинают пятиться назад, потеряв весь задор атаки, враг начал отступать. Спаренный с пушкой пулемет также насыпает гоблинам свинца, и надо сказать, не бесполезно. Гоблин стрелок погибает, схлопотав близкий разрыв осколочного снаряда прямо над головой. Меньше чем через минуту, следом за ним погиб штурмовик. Малышка, огонь гранатометами и минометами. Командую я, выполняю, снова с треском помех отвечает мне Сэя. Она передает мой приказ исполнителям, избавляя меня от необходимости слушать их доклады, собирает их ото всех и, вычленяя информацию, передает ее мне. На прямой связи со мной только моя группа, да и то частично. Тем самым я могу сосредоточиться на бое непосредственно как стрелок. Вертолеты так и не рискнули пойти на сближение, развернувшись, они покидают место боя. Конечно, вскоре может прилететь новая партия, и скорее всего так и будет, но главное не попасть под прямой удар ПТУРом, от этого одно спасение – маскировка. Именно поэтому Кота не использует орудие повторно, сейчас оно спалилось, а подбить еще одну бронемашину – риск того не стоит. Хлопают гранатометные выстрелы. Стрелки, не имеющие опыта, естественно, по броне с дистанции почти 300 метров не попадают, но взрывы гранат отрезвляюще действуют на противника. Они начинают пятиться назад, поливая наши предполагаемые позиции огнем. Достается больше всех гоблинам, по ним стреляют практически все. А вот зомби, про которых все забыли, напоминают о себе внезапной стремительной атакой на вражеские позиции. Мои мертвецы выбрали сторону до конца, несутся по плотине на берег, занятый врагом, и лишь когда они уже практически выбежали с плотины, снова попадают под огонь. Их чуть больше двух сотен. Но перебить столько мертвецов быстро не так-то и просто, и противник начинает отходить назад, и в этот момент свое слово говорят наши минометы. Два разрыва, следом еще парочка, и маленькая серия разрывов от 40 мм автоматического гранатомета. Все это вынуждает бронегруппу противника отступить окончательно. И хотя залпов по ним было меньше десятка, общий наш настрой они осознали. Велотекущая перестрелка продолжается еще около двух часов. Я израсходовал все патроны к винтовке. Не стал изобретать велосипед, а снарядил магазины трофейными патронами и оставался в преобразовании, пока у него не кончилось время действия. После чего использовал преобразование в стрелку и пострелял немного из гранда. Не уверен, правда, что в кого-то попал, но зато привлек внимание на себя вражеского снайпера, и его убрала Дина, точнее навела на него реку. Сама она не стреляла, с вертолетами кроме нее бороться некому, но выступать вторым номером ей это не мешает, и этот дуэт поставил точку в решимости противника оставаться поблизости и на берегу. После потери пятерых солдат безвозвратными, от тяжелой пули Гекаты не спасает бронежилет, чаще только хуже делает. Враг отступил из наблюдаемого нами сектора, потеряв бронетранспортер, как минимум до 10 человек убитыми и ранеными, и, конечно же, снова два вертолета. Ничему-то они не учатся. С нашей стороны убитых не было, но 8 человек получили такие осколочные ранения от ракет с кобры пушек БРМ. И по итогу я потерял не двух, а трех гоблинов. Защитник в конце боя получил осколочное ранение после накрытия из подствольного или автоматического гранатомета. Ранен он не смертельно, но особого смысла оставлять его в таком состоянии и мучить парня нет, отозвал. Административное здание сгорело, вместе с подвалом. Что обидно до слез, но один Комацу на автостоянке уцелел, правда, как оказалось, радости это особо не прибавило, пулемет на нем оказался винтовочного калибра, а сама машина лишилась колес по левой стороне, сгорели после взрыва рядом стоящего грузовика, а ближе к вечеру вертолеты активизировались вновь, по широкой дуге, обходя ГЭС на высоте, они уходили в сторону северной деревни, занятой ашиками, и тут двух мнений быть не может. Враг готовился, усиливая союзника, подбрасывая ему ресурсы и прочие вкусности. Повторный расстрел ПТУРами наших возможных позиций кобры повторили уже перед самым закатом. Вот только непосредственно на территории осталось лишь два десятка бойцов, часть которых, в сумерках, вместе с гоблинами и парой пленных спецов и Эвой, задымив все, что только можно, взяли машинный зал и здание управления. После чего бойцы и спецы остались внутри, а гоблины вернулись ко мне. Мы же вместе с группой вернулись обратно в поселок, где пленных использовали для рытья большой могилы, для десятков или даже сотни зомби, укокошенных мной и моей группой, а также сбора их останков. Мерзкая работа, но необходимая. Улицы надо чистить, или они будут непроходимые какое-то время. Вечером уже сильно уставшие ребята наконец упали спать, распределив смены. Мне выпало первое, на данный момент самое тяжелое. Я, усевшись на ступеньках лестницы в доме, посмотрел на условия акций. Выбрал первый вариант задания, самый дешевый. 1000 кристаллита или 5 необычных паков. Необычных у меня еще достаточно, поэтому решение принято. К сожалению, сегодня триединый решил не баловать меня, обломало меня не только с трофеями, но и с картами. Из 5 карт, 2 белых, 2 синих и 1 зеленая. И только 2 карты полезные, редкая и необычная. Остальные же принесли мне 80 синего кристаллита. Необычная карта. Магия. Взрыв холода. Дистанция до 100 метров. Радиус действия 3 метра. Пользователь вызывает в выбранной области взрывное понижение температуры. Внимание, не рекомендуется находиться самому в области поражения. Длительность 1 секунда. Улучшаемые. Стоимость следующего уровня 100 кристаллита и 100 уничтоженных врагов. Всего 5 уровней. Пригодится, возможно, но одна единственная атака слишком мало, да и радиус действия подкачал. Но, возможно, при улучшении от него будет толк. Решил пока оставить в резерве. Редкая карта. Одноразовая. Улучшение системы. Нельзя скрафтить, только получить из пака. На выбор. Улучшает случайный параметр системы пользователя. Очень просто и очень вкусно. Жаль, ее скрафтить нельзя. Теперь просто подгадать момент, когда ее добавить в руку, и все. И еще жаль, что параметр случайный, но все равно хорошо. Получил в итоге еще 2 акционных пака. Оружейные снаряжения. И не ожидая ничего принципиально сногсшибательного, открыл их. Первым стал оружейный по традиции. Необычная карта. Стопка из 10 взрывных печатей. Закрепить на противнике или объекте. Надорвать угол. Срабатывание через 2 секунды. Неожиданно приобретение. Но штуки могут быть весьма полезными. В паке снаряжения мне выдали еще печати. Специальная карта. 5 транспортных печатей хранилища. Одноразовые. Вместимость объект весом до 100 тонн. Невозможно поместить разумных живых в печать. Наложить на объект транспортировки. Приложить большой палец к центру печати для активации. Забрать через 3 секунды. Время хранения 1 год. Чтобы извлечь объект, положить на пол, надорвать печать, отойти, в течение 5 секунд объект материализуется. А во, хорошая добавка к инвентарю, можно, например, танк в нее засунуть и носить в кармане. Где бы еще танк себе взять? Да и целый год, это весьма немало. Мда, а кстати, неразумных живых можно, значит, и получается, что трупы тоже можно. Да, хороший способ запрятать результаты геноцида, уложив его как закладки между страницами книги. Хм, я сижу почти до 2 часов ночи, попеременно пью чай и кофе, жду конца своей смены. Юджин перед тем, как отправиться немного поспать, зашел поговорить. Мы обсудили с ним обстановку, планы на завтрашний день, и он ушел, оставив нести свою вахту в темноте. Меня сменил заступивший на дежурство Хисаши. Поднявшись на 2-й этаж, нашел себе уютное гнездышко для сна. Обняв прижавшуюся ко мне Саю и прижался к груди обхватившей меня со спины Саика, начал стремительно погружаться в сон. Первый этап битвы прошел с полным успехом с нашей стороны. Завтра очередной ход противника. Посмотрим, что он сделает. Глава 61. Свет и огонь. День 70. Ночь прошла почти спокойно. Я снова спал в одежде, впрочем, как и вся группа. Саика, вставая, разбудила меня. Ее освободили от ночного дежурства, но она не освободила себя от дежурства по кухне. В комнате сейчас 2 девушки, Сэя и Рика. Сэя спит в моих объятиях, ее смена была следующей за Хисаши. Поэтому на пару часов она меня покидала. Я несколько раз просыпался ночью от выстрелов, патруль вышибал любопытным зомби мозги из дробовика. Одиночки и небольшие группы, в 3-5 голов, стабильно подтягивались к нашему месту компактного проживания. Шума мы производим достаточно, да и запах живых людей тоже играет роль. Я тихонько, просунув руку под футболку, потискал Сэю за грудь. Трудно удержаться, когда она вся такая беззащитная, сладко сопит. Девушка охнула в полусне, положив свою ладонь поверх моей. Эх, все же через лифчик немного не то, но все равно приятно. Она сонно промычала, не желая открывать глаза. Прижала руку плотнее. Я коснулся губами вздернутых скул, не спеша целуя нежную кожу, дошел до мягкой щеки, припав к уголку ее губ, задержался, прижавшись лицом к волосам, вдохнул ее утренний запах, Все же что-то у меня в голове сменилось после перерождения. Запаховым фетишистом я не был, да и сейчас вроде бы не стал, но обоняние оттенки стало лучше улавливать. Она не благоухает, но все же, почему-то запах какой-то, свой что ли, от меня, хоть я и обтерся влажным полотенцем, ощутимо тянет сгоревшим порохом, особенно от рук. Я вздохнул, отпуская девушку. Рефлексировать о всякой ерунде можно сколь угодно долго, но уже рассвело. Противник наверняка готовится, сейчас его ход, надо вставать. Бесшумно оделся, покосился на спящую реку. Она раскидалась во сне, разбросав руки и ноги морской звездой. Лежит опять, поперек матраса, голова правда в этот раз не под кроватью, а почти в центре комнаты. Одеяло скомкано и отброшено в сторону, прикрывает только правую часть тела. Сэя же, когда я ее отпустил, свернулась калачиком на боку, подтянула к груди ноги. Сегодня жара внезапно спала. Горы и море, все в одном, просто ли утренняя прохлада или погода меняется, как всегда внезапно на островах. Укрыл ее одеялом и, покосившись на реку, сделал то же самое и с ней. Шизука весь вечер и полночи провела с ранеными. Как только получится, решим вопрос с эвакуацией, отправим их в деревню. Часть из них отделались ранениями легкими и теперь стали охраной пленных. Но есть и те, кто из строя выбыл относительно надолго, от пары недель до месяца. Да и пленных надо вывозить, они отвлекают на себя ресурсы. Группа еще спит в основном. Я умылся в ванной комнате водой из 5-литровой баклажки, почистил зубы и спустился вниз. Сейчас дежурит Сойка, но уже так, дожидается завтрака скорее. Сайка возится на кухне. Сойка сонно улыбнулась мне, когда я, проходя по лестнице, погладил ее по голове. Косички она расплела, и теперь у нее только одна, но довольно толстая, коса, пусть и не слишком длинная, чуть ниже плеча. Она зевнула протяжно и заразительно, все же предрассветные часы всегда самые тяжелые. Сейчас около 6 утра, у меня сегодня на руке гранатометчик, берсерк и боец титана, огненная стрела и смерч. Не идеальный расклад, но жить можно. В 3 ночи появилось новое бедствие, страх в 90 километрах от поселка Тейси, что уже выходит за рамки моего ежемесячного задания. А еще у меня активировалось срочное задание, совершенно неожиданно, но в целом понятно, чем спровоцированное. Срочное задание. В течение 2 суток очистить населенный пункт Тейси от зомби. 42-48-33. Награда. Эпический пак. Проблема в том, что мне в целом некогда этим заниматься. Точнее, мне могут помешать в любой момент. Да и деревню меньшую по размерам зачищали заметно дольше и в несколько более спокойной обстановке. Доброе утро, Олег. Юджин заглядывал, просил, чтобы ты зашел к нему после завтрака. Сказал, что он с пленными закончил. Сказала Сайка, быстро оглянувшись и посмотрев на меня. Что-то случилось, ты задумчивый. Да так, хм, я вспомнил наш с ней разговор, что она может убить 1000 или 2 зомби, и свои же мысли о доверии и уверенности в ней. Рэй, охранявшая вчера Саю, прибралась на кухне, заклеила разбитое окно пакетом и скотчем. Не ахти что, но хоть мусор и пыль не летят. Отмыла раковину и стол. Сайка теперь нарезает на нем овощи. Я, прислонившись к косяку на входе, любуюсь ее стройной фигурой. Сайка, ты ведь знаешь, что я хоть и рад, что ты рядом и прикрываешь мне спину. Ты хочешь, чтобы я вернулась обратно в деревню или охраняла Саю? С очевидным высоковольтным напряжением в голосе произнесла она, аккуратно положив ножик на стол, повернулась ко мне, прищурив свои прекрасные глаза, которые стали темнеть и наливаться силой грозового облака. Нет, милая, со вздохом покачал я головой, все же скрытый в ней темперамент того-го. Я не хочу, чтобы ты рисковала попасть под пули, это так, но, чуть наклонившись вперед и несколько сбавив тон, со всей еще готовой прорваться вспышкой возмущения произнесла она. За 2 дня нужно уничтожить всех зомби в поселке Тейси, сказал я, не став ходить вокруг да около, лишь усмехнулся устало. А, подожди, срочное задание, на мгновение приложив палец ко лбу, сообразила она, начиная так же стремительно успокаиваться. Но, ты хочешь, чтобы этим занялась я? Ты, думаю, согласишься, что я на тебя нелегкое и бессмысленное задание скидываю. Я не смогу им заниматься в полную силу, а еще Сойке, как ты знаешь, нельзя умирать, а получить пулю в таких условиях расплюнуть, задумчиво произнес я, подходя к ней. Поэтому Сойка, Рэй, Хисаши и Такаши тебе помогут. Простых стрелков у нас 80 человек, ну меньше, но неважно. В общем, участие всей группы в бою не обязательно. «Понятно, Арика и Кота, они снайпера, очень важны», — просто ответил я. «Тебя это обижает?» «Нет», — ее глаза очистились от возмущения, став такими же ясными и яркими, как небо. «Ты хочешь, чтобы я возглавила зачистку?» «Так, верно», — согласился я, подойдя к ней вплотную. «По возможности я и все остальные помогут, но основную часть работы вам придется выполнить самим и быстро относительно, Сэя будет вас поддерживать и я помогу. Если что-то пойдет не так, опять же вмешаюсь». Она, подавшись вперед, обхватила меня руками за шею, впиваясь в губы долгим поцелуем. Лишь кипящая вода на плите заставила ее прерваться, и она, отвернувшись, быстро забросила в кастрюлю нарезанные овощи, прикручивая газ на слабый, и, развернувшись, тут же прижалась ко мне снова. Я с удовольствием стиснул ее в объятиях. Мы с минуту постояли, даря тепло друг другу. Наконец она, отстранившись, спросила: «Когда нам приступать?» «Не спеши, сначала подготовимся», — улыбнулся я со смешком. «Все-таки японка, трудолюбивая до жути, я ей работу подкинул, а она и рада. Обсудим с группой, плюс Юджин посодействует». «Хорошо», она снова подалась ко мне, коротко поцеловав и похлопав по груди, отправила из кухни, чтобы не мешал готовить. Во время завтрака я объяснил ребятам возникшее срочное задание. Рэй тут же поддержала меня и Саику. Сидеть охраняя Сэю ей было скучно, а зачистив поселок от зомби охранять не нужно будет. Хисаши спокойно покивал, такое занятие все же безопаснее перестрелок. Такаши тоже согласился. Очистить поселок от мертвецов ему показалось хорошей идеей. «Лучше, чем убивать людей», — с легким осуждением, посмотрев на меня, добавил он. Шизука, сразу после завтрака, ушла обратно к раненым, а я начал собираться к Юджину. Требовалось обсудить вновь возникшие планы. И еще я хотел выяснить, что узнали у захваченного пилота и оператора вооружения «Кобры». Парни натерпелись, сидячи в кабине вертолета, окруженные сотнями мертвецов. Правда, учитывая, что их коллеги за штурвалами натворили, легко отделались. Пленных распределили на 4 группы. Солдат, женщин, специалистов и пилотов. Единственного офицера поселили с экипажем сбитой мною «Кобры». Солдаты сидят в небольшом деревянном сарае с маленьким окном, едва голова пролезет. Для женщин выделили целый дом, предварительно объяснив потенциальным беглянкам, что зомби в поселке еще не зачищены. Этого хватило. В целом все достаточно дисциплинированы, чтобы сидеть и не жужжать. Юджин уже опросил солдат и офицера, а также пилотов, которых вытащили из сбитой вертушки уже вечером, и специалистов, поднявшиеся наверх из машинного зала. С женщинами особо пока не работали. Так, Юджин заходил, провел небольшой опрос переписи все на этом. Я прошел по улице до соседнего дома, в котором собственно и обосновал штаб Юджин. Тоже 2 этажа, но сам домик чуть поскромнее нашего, но с другой стороны, его штаб, это он сам и пара человек посыльных и технический специалист по радио, плюс водитель, осуществляющий личную охрану. Последний встретил меня на пороге дома, собираясь покурить в открытую дверь, молча пропустил внутрь, кивнул приветствуя. Юджин пьет чай на небольшой кухоньке, одевшись в камуфлированную форму, неуловимо напоминающую рыбацкий костюм. Впрочем, возможно, это он и есть, панамки для уверенного определения не хватает. Помимо него на кухне, никого. «Привет, Юджин», — поздоровался я с ним. «Слышал, ты к женщинам уже заходил?» «Ага», — прищурившись, кивнул он. «Привет, я смотрю, времени зря не теряешь», — присмотрел себе кого. «Есть несколько приличных экземпляров», — усмехнулся он. «Но я не за тем ходил». «Так-так, без так-так», — отрезал он, оскалившись и поддевая в ответ. «У меня уже есть женщина, я не такой, как ты, мне много не нужно, но несколько, как ты сказал, экземпляров уже присмотрел», — фыркнул я, проигнорировав наезд в свою сторону. «Да там все хороши в принципе», — вздохнул он. «Прямо все?» — уже удивился я. «Ну так, я особо не заглядывался», — почему-то смутился он. «Хм, я пожевал губами, а это уже подозрительно даже как-то. Сходим посмотрим на них, тебе все мало?» Снова беззлобно поддевает он. «Мне нормально, но так, убедиться хочу», — пробормотал я. «Заодно пока дойдем, расскажешь, чего у пленных узнал». «Ну идем», — согласился он. «С Такаги я уже связывался, расклад по ситуации дал. Его шпионы на связь выходят все еще, частично», — Юджин поморщился. «Но тут уже непонятно. Похоже, часть шпионов Дезу сливает, обычная подковерная игра». Он быстро допил чай, принимаясь за рассказ и одновременно подводя итог допроса пленных. Мы вышли на улицу, прислушавшись, не летит ли вертолет-разведчик, тихо и быстрым шагом потопали к дому в глубине улицы. Если пленные сбегут, окажутся на территории, прилегающей к незачищенной, в общем, дураков среди них нет, как и особых причин бежать. Итоги оказались следующими. Военные менялись каждые 2 недели, охраняли ГЭС, или меняли охрану на другом объекте, а в то железнодорожный туннель в 200 километрах отсюда. Самый главный путь в центр острова, и дальше в северо-восточную его часть, в сторону Токио, что уже как бы намекает. В принципе, аналогичный расклад давала и Мамура тоже, так что все это подтвердило его рассказ. Еще один нюанс, часть пилотов дезертировала Дэми, некоторые вместе с винтокрылыми машинами естественно, а часть сразу после. Был там даже некий командир, по фамилии Ахаиси, командир эскадрильи транспортно-боевых СН-47 «Чинук». Так вот, они улетели с базы почти полным составом на 10 вертолетах, 2 были неисправны. Улетели за 2 суток до Мии и вывезли на каждом больше 40 человек, как персонал базы вместе с семьями и детьми, так и часть захотевших убраться солдат и офицеров. Говорят, что они улетели на безлюдный остров, но лично мне кажется это сомнительным. Слишком много минусов у этого решения, но факт в том, что они улетели, а самое главное, вместе с ними улетели офицеры-артиллеристы. Единственная у Мацуда батарея буксируемых 155 мм пушек ФХ-70, которые собственно чинуки, помимо всего прочего, могли таскать на внешние подвески. Тем самым комплексно это ударило по нему, а учитывая, что некто поддержал Такаги и применяли против его союзников артиллерию, в общем, наши усилия по пусканию дезинформации не прошли бесследно. Теперь люди начали придумывать оправдания для ситуации сами. Не имея достоверной информации, они исходили из того, что где-то слышали или даже видели краем глаза, придумывая и множа варианты. Ударных «Кобр» у них осталось 11 штук, было 2 полнокровные эскадрильи в 24 машины. Но часть сейчас требует ремонта, а 3 вертолета улетели в неизвестность в Дэми, а еще 2 после. Хорошо быть пилотом. Правда, многим вертолетчикам не повезло. Часть экипажей, именно пилотов, таки съели в первые дни. Поэтому при резерве вертушек, летать на них становится особо некому, особенно учитывая понесенные потери от наших с Диной стараний. Осталось все так же 2 чинука, требующих ремонта, без пилотов и части техников. 10 черных ястребов, было опять же 2 эскадрильи по 12 вертолетов в каждой. 6 машинам требуется ремонт. И, наконец, 1 разведывательная эскадрилья на легких вертолетах Он-1 Ниндзя и Он-6 Хьюз. Правда, легких Хьюзов осталось 1 или 2 машины. До вспышки это было 2 войсковых соединения, бригада армейской авиации и аэромобильный полк 2-батальонного состава. Судя по структуре и количеству сил и базированию на аэродроме, не очень обычное подразделение. Но учитывая, что армия находится на острове, для противодействия внезапной высадке вражеского десанта, возможно, это имело смысл. А вот благодаря этому, становится ясно, что Имамура рассказал далеко не все, и не знать стольких нюансов он не мог. Ротацию он проходил, с людьми все же как-то общался. Часть информации Юджин рассказывает уже прямо перед домом полным женщин. Цветником, так сказать. Мы стоим рядом с маленьким крыльцом. Охранник сидит на скамеечке рядом, с перебинтованной рукой. Один из легкораненых как раз отчаянно зевает и скучает, заходить им строго запрещено, во избежание. Мы же, пользуясь начальственным положением, закончив разговор, идем внутрь. Воздух в доме немного спертый, форточки открыты, но окна в целом, во избежание инцидентов с побегами и внезапным нападением зомби, открывать запретили. Все же почти 30 человек на довольно компактной территории, да и японские дома, в целом, весьма небольшие. На кухне занимаются готовкой завтрака несколько женщин, отваривали рис с овощами, благо газ в баллонах еще есть. Большая часть женщин спит на 2-м и 1-м этаже, кто где, кровати и диванов, естественно, на всех не хватило, снесли матрасы и одеяла из соседних домов и только. Тяжелая предыдущая ночь и день знатно вымотали им нервы. И не сказать, что уже все закончилось. Дамы, поздоровался с женщинами на кухне Юджин, останавливаясь в дверях и позволяя мне встать рядом, почти плечом к плечу. «Простите за вторжение». Несколько приветственных и робких голосов донеслось из кухни и из столовой, за тонкой, скорее всего фанерной, стенкой. Я почувствовал, как взгляды с Юджина плавно перетекают на меня. «Ну, я тут единственная белая ворона. Юджин все же выглядит как азиат, он и есть азиат, просто наполовину, Это я не пойми, как тут оказался. Ты у них спросить чего хотел? Перебегая глазами по женским фигуркам, уголком рта прошипел Юджин. Женщины смотрят на нас явно нервничая. Одеты в довольно закрытую одежду, длинные юбки или штаны, блузки с длинными рукавами, некоторые еще и в легких пиджаках. Внутри дома, несмотря на духоту, прохладно, погода испортилась. Да и сменить одежду им пока не удастся. Все, что было, сгорело в административном здании после удара по нему вертолетов. Обидели меня летуны-залетчики. Хорошо еще, что склад боеприпасов в подвале не взорвался. Могло быть неприятно, мы его немного успели выпотрошить, но, к сожалению, только немного. У моего хомяка рана на душе. Кто за нее ответит? Ты занимайся, я посмотрю за твоим моральным обликом. Спокойно и немного громче, чем нужно, заявил я, разряжая обстановку и посчитав их наконец. Четверо на кухне и, кажется, пятеро в столовой, судя по мелькнувшим лицам, высунувшимся взглянуть на нас. Юджин раздраженно цыкнул зубом. Но женщины заулыбались, робко пряча лица в воротниках или отворачиваясь и опуская головы. Лишь некоторые, те, что постарше, продолжали внимательно приглядывать за нами, явно не купившись на легкомысленную фразу. Часть женщин сгрудились в проходе между столовой и кухней, разглядывая нас. Мы же стоим практически в дверях, не решаясь спугнуть их еще больше, проникая на безопасную территорию. «Дамы», — снова повторил Юджин, отвернувшись и забив на меня, — «я хотел бы заверить вас, что никаких попыток принуждения по отношению к вам предприниматься не будет. В ближайшее время, как только обстановка позволит, вы будете эвакуированы в деревню, а дальше уже сами сможете решить, в каком месте и как жить». Он еще несколько минут расписывал, как им будет хорошо, все в будущем, естественно, от Такаги нахватался, не иначе. Щедро одарив их обещаниями и попросив немного потерпеть и подождать, он покосился на меня, взглядом давая понять, что закончил. «Я отниму у вас еще немного времени», — начал я, когда он замолчал, окинув женщин взглядом, уперся плечом в дверной косяк. «Первое, вы жены солдат и офицеров, находившихся на территории ГЭС?» Мой вопрос вызвал абсолютную тишину. Если до этого они переговаривались и шептали что-то друг дружке, во время выступления Юджина, особенно девушки, столпившиеся в проходе с кухни в столовую, то сейчас все затихли. Лишь через секунду, они, переглянувшись между собой, выдали дружно, чуть ли не хором: «Нет». Юджин ощутимо вздрогнул от такого многоголосого ответа. Я же, уяснив для себя момент, мысленно кивнул и выбрал взглядом ту, что смотрела на меня недоверчиво, в светло-голубом пиджачке и темно-синей юбке. «Я бы попросил говорить только вас», — я криво улыбнулся, обведя взглядом остальных. «Если вы скажете что-то не то, вас поправит, хорошо?» Она быстро кивнула, продолжая внимательно смотреть на меня. Я снова быстро обвел взглядом комнату. Конечно, с моими девчатами их не сравнить, объективно, мои в высшей лиге. Но я не зажравшийся, вполне могу и хорошеньких женщин определить взглядом и красивых от простушек. Так вот, простушек тут и нет. Все довольно симпатичные, что уже как бы намекает на нестандартность. Цветник, в самом деле цветник. «Тогда второй вопрос», — продолжил я, сосредоточив взгляд на выбранной мадам. «Вы добровольно, без принуждения проживали, ХМ, находились на территории ГЭС?» «Не совсем», — коротко ответила она и, замолчав, быстро бросила взгляд на вторую поглядывающую на меня с подозрением женщину, лет 30, с довольно красивым, миловидным лицом, в красной водолазке и обычных джинсах. Та ей кивнула: «Ага, неформальный лидер, возможно. Незамужним женщинам предложили стать личными слугами, господина Ашиками и его друзей, или отправиться налаживать быт военным. А замужним?» — быстро спросил я, переведя взгляд на женщину в красном. Она, уловив ситуацию, ответила: «Их сделали незамужними». «Понятно», — я глянул на Юджина, у того лицо ощутимо вытянулось. Видимо, такую вероятность он не рассматривал или скорее не ожидал. «Я так понимаю, под быт включилось и скашивание скучных ночей?» «Да», — коротко ответила она, поджав губы. Глаза у некоторых женщин заблестели от подступивших слез, но в целом, все держат в себе, что несколько облегчает ситуацию для меня. «Вы постоянно находились на объекте?» «Да, мы не менялись», — снова коротко отвечает она. «А солдатики менялись каждые 2 недели. Что тут сказать, нелегко быть женщиной в мире, где у тебя нету заступника или ты сама не можешь себя защитить». Я медленно кивнул, снова взглянул на Юджина, вспомнил мямлившего Имамуру, который руководил здесь до этого. О многом он предпочел умолчать, в том числе и об этом, как и о группировке вертолетов, проблемах на базе. О случае массового дезертирства он говорил, но подробности избегал, выставляя себя неосведомленным. И хотя сотрудничал, из-за моей неопытности, общей сложности обстановки, многих я вопросов не задал, а он не посчитал нужным просветить. Не так уж он и сломлен, расчетлив довольно. Ведь если бы у меня не получилось, атака на ГЭС, то и понять, что он что-то умолчал, я бы не мог. Хитер гад, хитер. Доступ к оружию у вас был? Спросил Юджин, пока я обдумывал следующий вопрос. Был. Но что толку? Куда нам было идти и самое главное зачем? Солдаты относились к нам лучше, чем в деревнях Сайкоха под управлением ашиками, спокойно заявила она, поняв подтекст вопроса. У меня аж озноб прошел от такого фатализма, и ведь в самом деле, куда? Последний вопрос, снова подал я голос. Медсестры или врачи есть? Я, и еще одна спит, нахмурилась женщина. Сестринский колледж. У нас есть раненые, согласны работать по специальности? Наша медсестра введет вас в курс дела, добавил я. Я, да, уверенно кивнула она. За коллегу не скажу. Я тоже согласна. Еще одна симпатичная барышня с короткой стрижкой и светлыми волосами сунулась на кухню. Юджин, коротко произнес я. Да понял, ворчит он. Конечно, есть риск, но вероятность того, что женщины совершат какую-нибудь вредную глупость, минимальная. Легкораненые сейчас выполняют обязанности санитаров. Некоторые довольно-таки рады услужить Шизуке, поэтому убью сразу двух зайцев. Лишние медсестры, вовсе не лишние. Если они предпочтут в итоге остаться в деревне, это снимет, в перспективе, нагрузку на Шизуку. А учитывая их довольно приятные глазу внешние данные, снимет с нее, также и часть мужского внимания. И вовсе я не ревную. С чего бы? Шизука обрадовалась подошедшему пополнению. Мы же с Юджином обсудили дальнейшие планы, внеся коррективы на то, что моя команда займется зачисткой поселка, а его люди будут закреплять территорию. Ну а пленным найдется неприятная, но важная работа – уборка трупов. Есть еще одна проблема, заметил Юджин после того, как мы обсудили план по выманиванию активных зомби на центральную площадь поселка. Какая? Я сижу на диванчике в штабе, рядом с Айка и Сэя, на столе подробная карта поселка и прилегающих окрестностей, несколько радиостанций. Юджин в кресле напротив склонился над картой и задумчиво хмурится. Он потыкал карандашом в северную часть поселка. Мои люди сидят практически в поле, они подготовили позиции для засады и все такое, но уже две ночи практически под открытым небом, пояснил он. Надо их менять, но у меня резервов особо нет, и в деревню, как и из деревни, людей не перебросишь. Понятно, я задумался, но решение пришло внезапно, после толчка в бок отцы. Они могут зачистить дома в поселке, на окраине, что поможет нам, она взглянула на Саика. Возьмут самые удобные с точки зрения контроля обстановки здания и укрепятся в них. Да, должно сработать, согласился я. Только если это сделать сейчас, это помешает плану по приманиванию зомби к центру поселка. Тогда пусть потерпит до 4 часов, предложила Саика, кивнув ей и посмотрев на меня. А мобильный отряд у тебя находится в довольно приемлемых условиях, если не считать того, что им первыми достанется, хмыкнул я, закончив переглядываться с девчатами и незаметно опустил руки вниз. Угу, сейчас выработали график, одна машина в патруле, две другие замаскированы, кивнул он. Главное, чтобы хватило сил удержаться, вздохнул Юджин. Если они ударят с двух сторон, по ГЭС и по поселку, вход на плотину я заминировал, гоблины добавили, пожал я плечами, и Эва тоже, на самой плотине, сгоревший БТР, пройти на бронетехнике они не смогут, а пехота днем незамеченной не просочится. Угу, он задумчиво посмотрел на меня, но им некуда спешить, они могут подготовиться, собрать все силы, подождать пару дней, или использовать лодки, кстати. Вариантов много, а мы за это время ослабнем, а если они еще и начнут систематически обрабатывать нас с воздуха ракетами, не входя в зону действия твоего снайпера, то, верно, время работает на них, согласился я, задумавшись над лодками, ХМ. Конечно, когда Саика справится с зачисткой, станет полегче, но в целом ты прав. Чем дольше они тянут с ударом, тем больше шанс, что он будет смертельным для нас. Мы замолчали, я задумчиво откинулся на спинку дивана и уставился в потолок. Чем дольше противник тянет с ударом, тем подготовленнее он будет и самое главное, тем слабее будут наши силы. Люди устают, он вполне может держать отряды в деревнях, в относительной безопасности, и при этом не давая нам перебрасывать силы из нашей деревни, даже для ротации и самое главное, пополнение продовольствия, вывоза раненых. А еще ведь и пленных кормить надо. Любая группа стрелков, высаженная с вертолетов, имеющая приборы ночного видения, и севшая в засаду между ГЭС и деревней, не позволит нам устроить нормальное снабжение, а водить пешие караваны – это не Вьетнам. А машина легко станет жертвой дежурящего в небе вертолета, стрелкам даже выдавать себя не нужно. Достаточно сообщить о машине и обнаружить ее на застывшей после вспышки дороге не составит труда. Есть, правда, один нюанс. Судя по допросам пленных, кто именно напал на них, они не поняли до момента собственно попадания в плен. То есть пока они еще не знают, что напал Такаги. Но уже в течение ближайшего времени все поймут, если уже не поняли. Их шпионы на территории деревни точно есть, и все меры, предпринятые полицейскими Такаги, результатов не дали. Шпионы продолжают шпионить, весь вопрос в передаче информации и ее подробностей. Хаэм, я, повернув голову, встретился взглядом с Сэй, потихоньку потянув ладонь к ее коленке. Электростанция ведь все еще работает. Так, ага, согласилась она. Эва подорвала трансформатор, питавший территорию, но не затронула другое оборудование. И мы точно знаем, что электричество все еще вырабатывается, пробормотал я, переведя взгляд на нахмурившегося Юджина. И куда-то поступает. По информации от пленных и захваченных рабочих, электричество поступает на военную базу и в деревне севернее, произнес он, также уловив, куда я клоню. Контролируемых ошибками, кивнул я. А это не только свет в домах, но и холодильниках, средствах связи. Если мы его им отключим, то у них сразу начнутся потери и в топливе. Ага, как у нас сейчас, согласился Юджин. Мы ради электричества сжигаем десятки литров дистоплива ежедневно. И это отлично их спровоцирует, закончил я мысль. А не повредит ли это и нам, с некоторым сомнением произнес он. В плане, если мы перекроем сброс воды, ее уровень в реке начнет понижаться и повышаться в водохранилище, так, не должно, сейчас нет сильных осадков, уже засомневался я. Олег, тихо позвала меня Саика, судя по изменению погоды, как раз что-то будет, или просто дожди, или может даже тайфун. Я думаю, турбины и сброс можно поставить на минимальную выработку и работу насосов, нет, предложила Сая, хмыкнув. Несколько дней на холостом ходу они смогут поработать с минимальным обслуживанием и под наблюдением парочки специалистов, а там видно будет. И если повезет, погода сыграет нам на руку, если в самом деле приближается тайфун, да пусть даже просто дождь, задумался я, стараясь двигать руками, незаметно погладил Саю и Саика по коленкам и по внутренним сторонам бедер. Далеко не все вертолеты всепогодные, а если враг высадит диверсантов, то при плохой погоде им и обнаружить, и отработать по машинам снабжения будет трудно. «Да, это может сработать», – пробормотал Юджин, покосившись на одновременно вздрогнувших и шаркнувших подошвами по полу девушек. «Будем надеяться», – согласился я, прикусив губу и с наслаждением наблюдая, как две красавицы пытаются скрыть проступивший румянец на щеках. «Моя коллекция «Титан» скоро станет одной картой». Каждой карте осталось по одному использованию артефакта «Знак демона». Это позволит мне добавить в колоду до 3 карт минимум после освобождения места. Еще бы со слотами под призывы кандидаток и монстров разобраться, наверняка улучшение системы даст мне возможность как-то решить эту проблему. Размышляя об этом, я снова огляделся по сторонам, находясь на крыше супермаркета. Широкая и плоская поверхность крыши, белые коробки вентиляционных систем, за которыми я свободно могу спрятаться в случае появления вертолета на горизонте. А еще с крыши прекрасно видно главную площадь поселка. Зомби все же осталось немного, большая часть ушла, прорвав для меня оборону ГЭС. Остальные прячутся в тени улиц, внутри домов, в садах, подъездах, под деревьями и кустами. Супермаркет оказался совершенно пуст, что и неудивительно. Первый период вспышки поселок пережил и продукты отсюда забрали. Людям и зомби при повторной вспышке здесь делать было нечего. Скорее всего, их несколько сотен. Цель – спровоцировать их, заставить выйти, стягиваться сюда. Это несколько упростит ребятам зачистку и оттянет мертвецов от окраин поселка, дав нам возможность свободно маневрировать силами, в том числе пешком, а не на машинах. И пока противник ничего не предпринимает, а только осознает, что света нет и с этим надо что-то делать. Я тем временем помогу Саика, немного пошумев и привлекая внимание собственной персоной. Алина, готова? спросил я девушку, расположившуюся на крыше вместе со мной. «Да, господин», — отзывается она, принимая от меня кассу. Дико заорав, я достал из инвентаря старый монитор Селт, весом за 15 кило из плеча, бросил его с крыши вниз, на асфальт улицы. Алина совершенно не воинственна, по-девчачьи взвизгнув, швырнула следом взятый из торгового зала кассовый аппарат. Монитор взорвался как граната, с чудовищным грохотом выбросив сноп белой пыли из своего нутра и выплюнув стеклянное крошево экрана. Кассовый аппарат же, с железным грохотом отскочил от асфальта, вылетевший денежный ящик, с лязгом раскрылся, из-за чего он стал похож на антропоморфную голову, с высунутым языком. «Хаем, повторим», — решил я, оглядев улицу. Еще один монитор взорвался внизу, после моего оглушающего, даже меня, вопля. Алина, снова завизжав, запустила второй кассовый аппарат. «Больше мы ничего не притащили, впрочем, и этого хватило. Идут, господин», — Алина удовлетворенно мотнула головой в их сторону, сняла с плеча штурмовую винтовку и сняла ее с предохранителя. «Привыкла уже стрелять?» – спросил я, доставая М14. «Ага, хотя я совершенно не понимаю, как это работает, но точно знаю, что это не магия», – укладываясь на краю крыши на живот, сказала она. «Дина пытается мне объяснить физические, вот, принципы, но я часто вообще не понимаю, о чем она говорит». «Ага», – несколько ошарашенно кивнул я. «А Сойка тоже слушает?» «Не, ей не интересно». Дождавшись момента, когда я опустился вниз, на колено рассказывает Алина. Она иногда слушает, улыбается и отрубается. Мы посмеялись, особо не скрываясь, я же после вздохнул. Они все это время рядом, но у меня нет особо времени, чтобы узнать их получше. И не факт, что будет. В общем, как ни крути, но быть для всех и сразу я точно не смогу. Устроившись поудобнее, прицелился в мертвеца, выбредшего на улицу и потопавшего в сторону супермаркета. Четырехкратный оптический прицел на дистанции меньше 200 метров, да пристреленная винтовка и 2 месяца практики, пусть и не превратили меня в снайпера, но попадать я стал с первого раза на такой дистанции. Винтовка толкнула меня в плечо, зомби свалился на асфальт. Перенос прицела, поймал еще одну голову, бам. В небе серые облака, быстро двигаются, массивные, в них видны яркие просветы голубого неба, но в целом атмосфера мертвого поселка становится из-за надвигающейся серости мрачной, тревожной, соответствующей тому, что мы делаем. «Ладно, чего-нибудь придумается, может быть», — пробормотал я в ответ своим мыслям. «Полезли вроде бы, давай, немного пошумим еще». Сайка с ребятами тем временем зачистила дома вокруг нашего временного лагеря. Затаившихся зомби меньше десятка, но они и представляют основную опасность, ведь как только расслабишься, нападение не миновать. Я специально выступил в центре, на случай, если зомби выбежит несколько сотен. Использую преобразование в берсерка или бойца титана, вычищу основную толпу всем скопом, в безопасном отдалении от ребят и на относительно открытой местности. Если применить его на узких улочках, есть немалый шанс, что улица выгорит полностью, узкие они, и расстояние между домами не слишком большие. А в центре все же широкая площадь, плюс парковки, территория городского храма, с небольшой парковой зоной, с фонтанами, сухими и прудами, заросшими тиной, чистить-то некому. В общем, есть где разгуляться, но зомби маловато, и сотни не набралось. Мы с Алиной спокойно расстреляли их всех, а я, воспользовавшись моментом, немного пообщался с девушкой, так себе свидание, конечно, но все же хоть как-то поговорили, особенно учитывая, что ее инициация уже в обозримом будущем. Когда новые мертвецы выбираться на улицу перестали, я на всякий случай поорал и постучал рукоятью секира коробку вентиляции, получилось громко и бестолково. Решил выбираться отсюда, вызвал по рации машину. С одной стороны, жаль, что пришло так мало, с другой, есть некоторая надежда полагать, что их мало и осталось. Все же первоначально вспышку как-то пережили, и даже подобие организации первое время тут сохранялось, может, потому зомби все же не 2/3 поселка, а всего 2-3 тысячи было, могло быть и все 6. За нами приехал пикап, в кузов которого мы с Алиной запрыгнули, спустившись по главной лестнице супермаркета вниз, после чего мы довольно быстро вернулись обратно в лагерь. Сайка и ребята продолжали зачистку, медленно продвигаясь к центру поселка. За пару часов на запах свежепролитой крови, возможно, придут еще зомби, что несколько сыграет в общем плане зачистки. Я успел сделать буквально несколько шагов, выбравшись из кузова машины, как зашипела рация, Сэя вышла на связь. Свой, на том берегу засекли движение машин. Я приехал, иду, коротко отозвался я, взбегая на крыльцо. Сэя быстро обрисовала мне ситуацию. Противник снова пытается через зеленку приблизиться к плотине и взять нашу сторону под прицел. У нас там минимум сил. Рика убедила меня, что мины, несколько стрелков и пулеметчиков, и конечно она едина, не дадут никому прорваться по ней. И если враг не начнет форсирование, прикрывшись артиллерийским огнем, или на лодках. Сильвию я оставил рядом с ней, на случай массовой атаки или вертолетного десанта. У нее еще одна батарея на активацию силового щита, прикроет. Пушку оттащили в зеленку и замаскировали, кота разместился рядом с ней, в отрытом, сформированным расчетом, окопе. Минометчики развернулись на обратном скате, укрывшись во овраге, скрытые от воздушного наблюдения зарослями. Правда, стрелять они будут вслепую, а учитывая их подготовку, на данный момент, примерно куда-то туда. Еще один трофейный миномет в поселке, но минометчики к нему и вовсе прошли обучение вчера вечером и даже не стреляли толком. Единственное, что работает на нас, это удобная позиция и внезапная эффективность вчерашнего дня. Внезапное для противника понятное дело. Но сейчас, когда ход делает он, уже не в подготовленную ловушку, а самостоятельно выбирая силы, средства и место, тревожно. Дина тоже на территории ГЭС, на случай вертолетной атаки или попытки противника высадить десант на территорию. Вертолеты у него для этого есть, как и некоторое количество пилотов. На самом деле проблема в том, что отразить массированный налет она не сможет. Правда, и противник его устроить тоже не сможет, слишком много оборудования наверху, которого ударами по площадям можно сокрушить. Но всегда есть предательское, а вдруг? К полудню противник, видимо, осознал окончательно, что свет для него угас, и с этим надо что-то делать. В воздухе появились разведывательные вертолеты, а спустя некоторое время и на отдалении пролетели черные ястребы курсом на север. Три штуки, клином, спустя 20 минут они улетели обратно, а спустя еще полтора часа снова полетели на север. Вывод тут только один, возит грузы, и какие даже гадать не приходится. Ближайшую дорогу через горы мы блокируем фактом того, что деревня Фудай в наших руках, а значит, если вести машинами, это ехать в объезд минимум километров 400, и это только сам объездной путь, без учета дороги до точки назначения. Второй путь проходит мимо аэропорта, и там, не расчистив заторы, проехать трудно. Либо нужно двигаться объездными тропами, а расстояние, если и уменьшится, то не сильно. Шевеление вражеской разведки на берегу стали активнее, на дороге в отдалении все чаще стали появляться машины, точно пара Комацу и в основном гражданские внедорожники. Они съезжали на обочину, примерно в 2 километрах от плотины, пропадая из виду. Но общая тенденция понятна, противник накапливает силы и готовится к атаке. Я, вскочив, померил шагами комнату в штабе, 12 наискосок примерно, благодаря дивану в середине, его приходится обходить. Сэ, откинувшись на спинку, следит за мной взглядом, спросила: «Думаешь, опять ударит через плотину?» «Могут», остановившись на мгновение, кивнул я, и пройдя еще пару шагов, пробормотал беспокоящий меня весь день вопрос: «У них ведь могут быть моторные лодки?» «Ага», согласилась Сэ. «Если бы мне было не пофиг на людей, я бы просто поставил десяток пулеметов в кустах на том берегу, в том числе и крупнокалиберных, подогнал бы снайперов, корректировщиков для минометчиков, ХМ. И что дальше?» Спросила Сэя с интересом. «Дальше бы начал массированный обстрел берега, и одновременно выдвинул бы лодки в десятки километров выше по течению, они бы спустились вниз, высадились в районе, и попали бы под минометный и снайперский огонь», закончила Сэя. «Но уже форсировав реку», возразил я. «Правда, пока не зачистили бы территорию перед плотиной, метров на 200 хотя бы, технику все равно провести не удастся, но все же, но вертолеты их могут поддержать», напомнила Сэя, выступая оппонентом в разговоре. «Верно, могут», согласился я, задумавшись и пытаясь найти решение. «И это плохо, на всякий случай поднимем туда автоматические гранатометы гоблинов, а сам в случае, если они так поступят, использую преобразование в берсерка и попытаюсь сбросить их в воду обратно. Если они такое предпримут, нужно заставить их будет как можно дольше находиться на воде, под пулеметным и снайперским огнем. И это мой мужчина», пробормотала Сэя, улыбнувшись и опустив голову. на все решения найдет. Постоянно сомневающийся, вздохнул я, польщенный в душе, в воздухе послышался шум винтов. Опять летят, ХМ. Ладно, пойду туда, на севере пока еще тихо. Если что, контролируй ребят, уведешь из-под удара, если на окраинах начнется заваруха. Поняла, Сеостав серьезно кивнула. Но и сам будь аккуратнее. Вертушки повезли свой груз уже в третий раз. Если они возят только оружие и боеприпасы, 9 ходок это минимум 9 тонн, например, боеприпасов. Народу в 100 человек должно хватить, а это примерно столько людей юашиками. Противник явно готовится и раз возит вертолетами, спешит. А значит, атака будет или сегодня, хотя время половина третьего дня, или завтра утром. А ведь если что-то цепляют и на внешней подвеске, то это тонны две или даже три каждый. Ожидание нервировало, чем больше проходит времени, тем сильнее будет удар. Хотелось бы помешать врагу развернуться, но мне нечем. Спровоцировать его, заставить ошибиться, я сам могу, выдав себя, ошибиться. Но пока в воздухе нет ударных вертолетов, ХМ, можно сделать минимум возможного. Связался с Юджином, спросив, пристрелялись ли минометчики на новых позициях. Оказалось, что еще нет, берегут боеприпасы. При помощи переместившейся к берегу Динаевы вскрыли наблюдателей противника, тут же Рика с Гекатой и Кота, вооружившийся СР-25, подготовились сделать по выстрелу каждый. И как только минометчики отработали, воспользовавшись взрывами мин, сняли парочку их бойцов и тут же сделали ноги. После чего Дина отошла назад, заняв зеленку в отдалении от берега, ей попадать под огонь стрелкового оружия нельзя. Выдвигать ее еще дальше, бессмысленно, да и вертушки двигаются в трехмерном пространстве, легко пролетят на пару километров левее или правее. Но если они подойдут на 1,5 километра для удара реактивными снарядами и работы из пушки, их может ждать неприятный сюрприз. Кота вернулся к орудию, а река отошла от берега, ею я рисковать не могу и не буду, не так глупо по крайней мере. И тут не знаю, наша ли провокация и активность повлияла, или время пришло, но спустя еще 30 минут появились разведчики, а после их ухода, через 10 минут две пары кобр. В 15:30 враг сделал свой ход, с противоположного берега ударили пулеметы. Одновременно ухнули гранатометы и по меньшей мере 5 осколочных гранат рванули в кустах на берегу. Кобры с дальней дистанции выпустили птуры, пытаясь накрыть предполагаемые позиции там же. Но в глубине наших построений они их вскрыть не смогли, а на передовой у нас всего пара человек. Чуть позже, несколько ракет снова ударили по административному зданию, на третьем этаже опять начался пожар, видимо ожидали, что мы его займем. На огонь не отвечаем, минометчики затаились, вот их как раз накрыть птуром могут, за здорово живешь. Правда, вертолетом, для этого нужно сместиться влево, заходить вдоль реки и еще как-то их обнаружить. Но они предпочитали отрабатывать с безопасной для них территории над противоположным берегом, не приближаясь и маневрируя на высоте около 500 метров. О том, что все их потери были на низких высотах, они уже сообразили, возможно, поднялись таки выше. Впрочем, облачность низкая, и свинцовые тучи продолжают скапливаться над нами. У меня для перестрелки сегодня одна карта, гранатометчик. Он бы пригодился в городе, но так себе в бою на дистанции в 400 метров. Для подствольного гранатомета это максимум, а М4 на такой дистанции ничем не выделяется. Я занял окопчик за зданием администрации, замаскированный кустами и деревьями. В случае, если враг пойдет в прорыв всеми силами, я выдвинусь вперед, а так, просто сижу и слушаю радиообмен, думая, где мне быть и что делать в случае. А если, на территории трупов адски много, вонь страшная, зомби не успели за собой подчистить, а мы их убирать под огнем, естественно, не могли. Если вернется жара, наступать через плотину станет невозможно, пока еще прохлада воды и испортившаяся погода не дает им гнить особенно быстро. Но их много не только около плотины, они везде. Против нас это тоже работает. И просто сбросить трупы в воду – не вариант, ниже по течению деревня и мы эту воду пьем. Есть некоторая вероятность, что враг высадит десант выше по течению и попытается пройти вдоль берега, но там тоже обрывы, заросли, овраги. Эва разместила 2 датчика движения, входящих в ее комплект снаряжения, но у них радиус действия небольшой, поэтому вероятность обхода все же есть. Гоблин-воин с пулеметом засел как раз на краю оврага, выдвинувшись максимально вправо. Гоблин-взрыватель избавился от части мин, установив их в том районе, но его приходится держать в тылу, пропадут, если помрет. После первого огневого налета Две кобры пошли вперед, на сближение, словно прощупывая безопасную для них дистанцию. Вторая пара маневрирует позади, продолжает прикрывать. Следом, на берег выкатывается пара комацу с крупнокалиберными пулеметами и тоже начинают долбить огнем, высекая тяжелыми пулями заросли и наши предполагаемые огневые точки и наблюдателей. Никого не нашли, к счастью. Некоторые пули летят опасно близко над головой, но все же они нас не видят, просто направление, куда надо работать, очевидно. Их огонь подхватывают стрелки, несколько спрятанных в кустах станковых пулеметов, и снова жахают гранатометы осколочными. Если берега, соединенные плотиной, находятся в самом узком месте, то уже за ней русло расширяется воронкой, и чем выше по течению, тем шире расстояние между берегами. С нашей стороны он довольно обрывистый, и лишь в 100 метрах от плотины, небольшой пляжик с кручей в полметра всего, можно легко взобраться. В других местах высота берега не менее 1,5 метра, а чаще и больше. В том месте расстояние между берегами все 300. С территории, занимаемого административным зданием, пляжик плохо просматривается из-за зеленки. Именно там и находится Эва, на относительно сложном участке. Она хорошо окопалась. Доклад от нее заставляет меня вздрогнуть и одновременно немного погордиться своей прозорливостью. Это тень. Лодки выше по течению, курсом на берег. Время подхода 3-5 минут. Количество 8, нет, 11. Принято, слышу я в наушнике голос Сэй. Свой, понял, отвечаю я, чувствуя, как сердце пропускает удар. Враг бьет нас в самое уязвимое место. Вертушки, идущие вперед, врезали реактивными снарядами по берегу, примерно с 2 километра, Дине далековато, ей не достать. Перепахали взрывами кусты и берег. Рубанули из трехствольных пушек длинными очередями, разрывая стволы бамбукоподобных деревьев. Может, это просто бамбук так и вымахал, о чем я только думаю. Следом добавили еще реактивных снарядов и, отстрелив тепловые ловушки, отвалили в сторону. Одновременно рванули долетевшие нурсы, снова поднимая вверх тучи дыма, земли и пыли. Свой, маневровая группа заметила вражескую бронеколонну, движущуюся в сторону поселка, множество бронеединиц, быстро проговорила Сэя в рацию. Идут не быстро, готовим встречу, но там пушечные бронемашины. Понял, пусть северная группа задержит их огнем, 20 минут, пусть выиграют 20 минут. Мозг кипит, пытаясь найти решение, нужно максимально быстро расправиться с десантом и вернуться в поселок. Они, как я и опасался, бьют одновременно, с двух сторон. Сейчас бы карту арт-удара и огненного дыхания, накрыл бы бронегруппу на севере, откатил карту обратно в руку и жахнул бы по лодкам. Но у меня смерч, его можно было бы запустить броневикам навстречу, с дороги особо не деться, но для них он не так уж и страшен, задрает люки и все, он не настолько мощный. Стоп, тень, это свой, примерное время высадки лодок, запрашиваю я. 2-4 минуты, быстро отвечает она. Время на формирование смерча примерно минута, возможно, благодаря погоде. Тяжелые, быстро движущиеся темные облака, низкие и массивные, они не сразу заметят его. А дальше, надо врезать по ним из пулеметов. Тень, передай гоблину, выдвинуться вперед, огонь по моему сигналу, оповещая о близости противника каждые 15 секунд. Быстро говорю я, используя преобразование в берсерка. Алина, оставайся тут. Принято, пока без изменений, докладывает она, давая сигнал гоблину. Хорошо, господин. Девушка большими глазами смотрит, как я начинаю действовать, заметно ускоряясь по сравнению со своим обычным темпом. Достаю пулемет М-60, я не надеюсь, что смерч утопит весь их флот, но на открытой воде им некуда деваться, а лодки у них обычные, не бронекатера. Нам нужно лишь заставить отказаться от идеи высадиться на берег. Досылаю патрон, убираю пулемет обратно в инвентарь и бросаюсь вперед. Вертолеты могут все испортить, но появление смерча заставит их отойти. Сомневаюсь, что они будут висеть рядом с ним, учитывая вихревые потоки на высоте и вспоминая их предыдущую реакцию на встречу с ним. Ветки кустарника больно хлещут по открытым рукам, я как медведь ломлюсь сквозь них, некоторые прутья нагло норовят выбить глаз. Хрустят сминаемые, изломанные, впиваются в кожу, но приходится терпеть и спешить. Эва, выполняя приказ, непрерывно докладывает. Я могу придать вектор движения смерчу один раз, но если по стационарной цели могу отправить его практически не глядя, примерно в ту сторону, то накрыть вражеский десант надо максимально точно, а для этого его нужно увидеть собственными глазами. Примерное время высадки – полторы минуты. Немного изменяет расчеты Эва, ориентируясь на скорость сближения лодок. Я на бегу активирую карту, не знаю, заметили ли мое движение с вертолетов, но взрывы гремят совсем близко, опасно. Вижу вздымающиеся клубы дыма, взметнувшиеся в воздух комья земли, падают, срубленные осколками ветви деревьев и даже перебитые, тонкие стволы. До берега осталось 50 метров, когда сквозь поредевшие деревья впереди увидал бескрайнюю водную гладь. Малышка, минометами по вражескому берегу, несколько залпов. Это даст мне возможность отработать из пулемета, отвлечет их внимание от нашего берега и, возможно, не даст заметить смерч. Лодки идут на середине реки, быстро смещаясь к нашей стороне берега, стремительно приближаясь, задирая носы на мелких волнах. Впереди, клином, несколько катеров, с ярко-желтыми носами и белой рубкой. Следом, колонной, идут лодки попроще, уже деревянные, с прямоугольными крышами, эдакими беседками над ними, в настоящем восточном стиле. 3 катера и 8 деревянных лодок. Выбираю точку проекции смерча и направление навстречу лодкам. Они как раз начинают разворачиваться в сторону берега фронтом. Смерч пройдет через них наискосок, если, конечно, я правильно угадал с упреждением. Двигаться вперед дальше, в полный рост, это подставиться под огонь. Тут же падаю на землю и проползаю немного вперед, чтобы через высокую траву и кусты видеть воду уже с положения лежа. Это занимает у меня почти полминуты. Я ползу вперед, не обращая внимания на легкие царапинки, что оставляют на руках острые стебли травы, сочно-зеленой, вымахавшей мне почти до пояса. Доползаю до ствола крепкого на вид дерева, довольно широкого, и останавливаюсь. Небо над головой темнеет. Достаю пулемет из инвентаря, из-за кустов над головой и деревьев, не вижу вертолетов, только слышу. В воздухе гремит гром, все же, кажется, есть влияние погоды на использование карты. Разложив сошки, упираюсь ногами в землю, утыкаю приклад в плечо. Над головой свистят пули. Время словно сжалось, секунды идут вперед медленно, неспешно. Сердце мощно бухает, отдает шумом в ушах. Хлопнули минометы, отправляя подарочки, и еще раз, надо было бы раньше, не рассчитал. В итоге к противнику усвистило около 10 мин. Прилетят они не так скоро, как хотелось бы, хорошо бы до появления смерча, но могут на 10 секунд опоздать. Кобры снова выпустили залп реактивных снарядов, отработала вторая пара, грохнули взрывы метрах в 30 позади меня, расчищают зону высадки. Ревут винтами, измельчая воздух, низко загудели многоствольные пушки, разрубив с треском несколько деревьев и взрыхлив землю в кустах, все ближе и ближе ко мне. В небе громыхнуло, внезапно сильно потемнело, как в грозу, брызнул мелкий ливень. Звук рубящих воздух винтов исказился, начал отдаляться, возможно, заметили опасность. В воздухе громыхнуло снова, мощно жахнуло, сверкнула ветвистая молния. Огромная, темная, воздушная масса обрушила вниз вращающуюся колонну. Я видел фигурки людей, недоуменно вскинувших головы вверх на катерах и лодках, сердце замедлило свой стук, я глубоко вдохнул, медленно сцеживая воздух из легких и задерживая в итоге дыхание. Палец плавно потянул спуск. Воздушная колонна ударила в воду, в стороны брызнула водяная пыль. Черно-серое облако прижалось практически к земле, казалось, нависло над головой, вот-вот упадет. Втянутая вверх вода, в середине столбы вдруг разлетелась водяным диском, снова громыхнул гром, воздух низко загудел, прерывисто и учащенно, словно дышит великан-астматик.